на берегу Камышового озера. Наконец папироса прижгла ему губы. Он бросил ее в снег и увидел, как откровенно ухмыльнулся в бороду Устин. Глаза никому не выклевывал, не выклевывал, не выклевывал, стучало молотком по фроловым вискам. И неожиданно для самого себя Фрол сказал вслух: «Ты, однако, похлеще Фильки будешь». «Какого Фильки еще?» — повернулся к нему Устин. «Не прикидывайся. Видать, ворона по перьям. Меньшиковыми, сволочь, подослан. Сами-то они боятся суда. Я думал, сдохли где Демитка с Филькой». Устин посмотрел теперь прямо в глаза Фролу, пожав плечами. «Ей-богу, тронутый ты, что ли? Ни с того ни с сего огрел палкой, а теперь о каких-то Демитках да Фильках плетешь». Морозов поднялся, встал на лыжи, добавил строго: «Тверской губернии я уроженец, деревни Осокина, понял?» И совсем другим голосом: «Пойдем, что ли? Стемнелось уж. Или ночевать тут будешь?» С этого дня в отношении Курганова к Устину Морозову и произошла некоторая перемена. Глава 15. Весь день колхозники возили к скотным дворам сено. Кто всего несколько пластов, кто полвоза, кто воз. Устин Морозов снял Митьку Курганова с ремонтных работ и заставил сметывать сено в скирду. Рядом с ним встал Филимон Колесников, решивший, как он сказал, поразмяться от конторского сидения. Наверху принимала и раскладывала сено Клавдия Никулина. «Давай, давай, Клашка, поворачивайся! Это тебе не огурцы считать!» — орал Митька, кидая и кидая пласты наверх, стараясь завалить ее с головой. Он взмок, сбросил сперва фуфайку, потом пиджак. Клавдия тоже дышала тяжело, но не сдавалась, ничего не говорила и хоть с трудом, но успевала раскладывать пласты. «Давай, давай, дядя Филимон!» — кричал Митька и Колесникову. «Позор на всю деревню! Два мужика одну бабу завалить не сумели!» «Ну, язык у тебя, Митяй!» Филимон вытер рукавом мокрую, изъеденную морщинами шею. «Оторви да брось на дорогу!» «Его язык и оторванный не перестанет чесаться», — проговорила сверху беззлобно Клавдия. «Шмякнется в пыль, и там затрепещется, как рыба. Подавай, что ли, холодно!» Подъехал, сидя на вазу, сам бригадир. Он остановился метрах в 30. «Уберите вот эти копешки, поближе подъеду», — сказал он. «Сваливай там», — махнул рукой Митька. «Зачем же? Потом к скирде таскать далеко. Я подъеду». «Ну, жди тогда». И снова Филимон и Митька метали сено, а Клавдия укладывала. Наконец Филимон, обессиленный, привалился к скирде. «Ох, и зверь ты в работе! Уморил старика насмерть! Отдохни, папаша! Вон помощница идет!» — крикнул Митька, не прекращая работы. К ферме от телятника шла Иринка Шатрова. Услышав Митькин возглас, она вскинула голову, свела брови к переносице, глянула на Курганова. «А что ты думал, испугалась работы, что ли?» И повернула голову к Колесникову, засовывая поглубже под платок волосы. «Давай, дядя Филимон, какие-нибудь вилы». «Да нету лишних-то, дочка, погуляй лучше. А то мозоли набьешь, ручки больно будет», — усмехнулся Митька. «Ты о себе беспокойся», — кольнула его глазами Иринка и пояснила. «Разговорчив больно. Как бы язык волдырями не взялся». «Опять язык! Тьфу!» — в отчаянии сплюнул Митька. «Да я его тряпочкой завязал, чтоб не натереть». Но Иринка больше не удостоила его даже взглядом, побежала в коровник, принесла вилы. Потуже затянув платок, она обошла вокруг невысокой еще скирды, прикидывая, с какой стороны легче на нее влезть. «Садись, закину!» И Митька подставил вилы. Иринка демонстративно не приняла шутку, воткнула свои вилы в скирду на уровне груди и попросила Колесникова: Подержи-ка, дядя Филимон.